Глава 6. Анна. Анна посмотрела на экран мобильника. Сигнала нет. Она встала поближе к окну, утопающему в толстой стене. Ничего не изменилось. От отсутствия привычных полосок в углу становилось неуютно. Настоящая проблема для истинного городского жителя, привыкшего всегда быть на связи, если только не спустился в метро. «Видимо, на вилле слишком массивные стены», — подумала Анна, приложив ладонь к прохладному камню. Пока остальные восхищались убранством дома, она не проронила ни слова, сочтя интерьер слишком аскетичным. Ей не хватало теплых ноток, цвета. Это жилище совсем не похоже на ее трехкомнатную квартиру, где полно произведений искусства, ярких подушек и стеллажей с книгами. Комната, доставшаяся им с Элеонорой, выходила окнами на задний двор. В сгущающихся сумерках Анна проследила взглядом заломанной линией горного хребта и почувствовала себя невыносимо одинокой. Поблизости нет ни деревень, ни жилья, ни дорог, если не считать пыльную гравийку, ведущую к вилле. По коже побежали мурашки. «Тук-тук!» — в проеме появилась Лекси, заставив Анну вздрогнуть. «Хотела предупредить, что мы собираемся выпить что-нибудь на террасе». Анна потерла руками плечи, чтобы избавиться от гусиной кожи. «Отлично! Я как раз заканчиваю разбирать вещи». Она достала из чемодана платье нефритового цвета. «Какое красивое!» — воскликнула Лекси и вошла в спальню, закрыв за собой дверь. «Новое?» Она ощутила приступ паники. Знакомое чувство, почти рефлекс. И мысленно сказала себе. «Замок не заперт. Ты можешь выйти из комнаты. Ты в безопасности». Она дала себе несколько секунд, чтобы проникнуться этой мыслью, затем сосредоточилась на вопросе. «Да, побаловала себя». Анна приобрела этот винтажный наряд в своем любимом магазине. Платье, хоть и не новое, стоило больше, чем она была готова потратить. К тому же для девичника покупка выглядела расточительной. За проживание на вилле денег с них, конечно, не брали, но перелет стоил прилично, поэтому Анна колебалась, стоит ли ехать. Она привыкла экономить и постоянно проверяла, в каком состоянии финансы, чтобы они с Люкой вдруг не остались без средств. Несмотря на постоянную работу и стабильный доход, бережное отношение к деньгам не помешает. «Тебе пора подумать о себе», — заявила сестра, когда Анна рассказала ей о девичнике. «Ты не ездила отдыхать с тех пор, как родился Люка. Оставь его со мной. Мы устроим кинопросмотр, закажем пиццу и печенье с кунжутом. Пусть проведет время с тетей Ленорой». Немного поразмыслив, Анна стукнула кулаком по столу и решилась. Но по мере приближения даты вылета ее беспокойство усиливалось. И не только из-за расходов. Все обстояло куда серьезнее. Анна повесила платье в шкаф, повернулась и застыла на месте. Лекси устроилась на кровати рядом с открытым чемоданом, а в нем сверху на вещах лежал раскрытый паспорт. Анну вновь охватила паника. В аэропорту она пристально следила за тем, чтобы никто из девушек не увидел документы. Тем временем Лекси заметила. «Свадьба уже через 4 недели! Поверить не могу!» Анна подошла к чемодану и, делая вид, что распаковывает пляжное полотенце, ловким и незаметным движением спрятала паспорт в карман. Кажется, собеседница ничего не заметила. Вот и отлично. О чем там они говорили? «Всего 4 недели? И как ощущения?» «Честно, самого праздника я жду с нетерпением, но вот все эти формальности, как подумаю, что мне придется сказать «да» перед огромным количеством народу, Сразу прихожу в ужас. «Ты же выступала перед зрителями. Я полагала, что при большом скоплении людей ты чувствуешь себя свободно». «Вот именно, выступала. А в день свадьбы я просто буду самой собой». «Понятно». Анна никогда не жаждала оказаться в центре внимания, довольствуясь местом где-нибудь в заднем ряду. Нет, она не была тихоней, просто привыкла думать, что нужно усерднее трудиться, стать сильнее и умнее, чтобы тебя заметили. В общем, что-то с собой представлять. «Мне хочется, чтобы ты поскорее увидела место, где состоится церемония. Оно прямо на берегу реки, терраса там просто шикарная. Надеюсь, нам повезет с погодой». Анна знала, что место наверняка очень красивое, день окажется ясным, а простенькие букеты и незатейливые гирлянды отлично дополнят картину. По-другому и быть не может, если речь идет о Лексе. Что наводило на мысль: «Значит, это со мной что-то не так?» Анна любила свадьбы. Гости довольны, веселятся, танцуют, забыв обо всем на свете, наслаждаются едой. Все очень красиво и романтично. Она никогда не была замужем. Такой шаг не входил в ее планы. Мужчины проявляли к ней внимание, но Анна не встретила того, кого готова была боготворить и с кем захотела бы разделить судьбу. У нее есть сын, сестра, работа. Можно считать себя везунчиком. «Я так рада, что ты придешь на мою свадьбу!» — широко улыбаясь, продолжала Лекси. «Жду не дождусь». Анна дала ответ в тот же день, как получила приглашение. Она поставила галочку напротив фразы «Я приду», отметила свои кулинарные предпочтения, выбрала любимую песню для плейлиста. Однако точно знала, что не придет. Обязательно случится что-нибудь непредвиденное.